«Дело идет о том, — отвечал Волконский, — чтоб удержать вас на престоле и успокоить Польшу. Ее императорское величество, видя неожиданное ваше поведение и зная, что вы принуждены так поступать своими хитрыми советниками, по своему великодушию не отреклась еще от забот о вашем избавлении, а исключила только советников ваших из своего покровительства. Вашему величеству надо бы этим воспользоваться и, не теряя времени, подумать о себе, оставя злых советников. Я не могу с вами изъясняться о мерах, которые мы предпринимаем для вашего избавления, пока не увижу, что вы отстали от этих советников и только в покровительстве императрицы ищете себе спасение, ибо иначе советники ваши об этих мерах знали бы и препятствовали им». «Черторийские, — отвечал король, — мне родня, и отстать от них я не могу. Я не могу также обещать исполнять во всем вашу волю. Вы, может быть, захотите уничтожить все полезные постановления, сделанные для Польши, в мое царствование. Дидей своих вы можете почитать как родственников и в делах советов их не слушать и не спрашиваться с ними, — отвечал Волконский. Императрица от договора своего с Польшей и диссидентского дела не отступит, а гарантии же сделает изъяснение, что она вовсе не опасна для польской самостоятельности. Дидей ваших она навсегда лишила своего покровительства. «Да кто же будут нашими приятелями?» — спросил король. «Разве потоцкие, которые оказались против вас такими неблагодарными?» «Не знаю», — отвечал Волконский. «Благодарны потоцкие или нет, знаю одно, что черторыйские неблагодарны, и что потоцкими жертвовали мы несколько раз для возвышения черторыйских». «А что же вы сделаете с черторыйскими?» — спросил король с жаром. «Неужели и их возьмете, как солтыка?» «И за это не ручаюсь», — отвечал Волконский, «если они не переменят поведение». «В таком случае лучше уж и меня самого взять», — сказал король и покончил словами. «Я надеюсь, что императрица по великодушию своему не принудит меня отстать от своей родни». Тут же была речь и о медиации. Король предложил взять в посредницы какую-нибудь католическую державу, Францию или Австрию, ибо дело идет о вере. «О вере», — отвечал Волконский, — «дело вовсе не идет, и в медиации нужды нет. Между императрицей и вашим величеством посредников не нужно, потому что вы ею одною возведены на престол и поддерживаетесь на нем. А между Россией и бунтовщиками, которых вы называете нацией, медиация невозможна». Между тем польский резидент в Петербурге Псарский дал знать королю, что русский двор намерен совершенно отступиться от гарантии и согласиться на исключение диссидентов из законодательства, если они сами добровольно пришлют о том с просьбой в Петербург. Король показал Волконскому депешу Псарского. Посол отвечал, что об отступлении от гарантии никакого повеления не имеет. Гарантию можно только изъяснять через декларацию или новый дополнительный трактат. Что же касается диссидентов, то думает, что если бы они сами добровольно пожелали отказаться от каких-нибудь прав, то затруднения в этом со стороны русского двора не будет. Король, услыхав о дополнительном трактате, пришел в восторг. «Прекрасно», — сказал он, — «надобно работать». Но Волконский умерил его восторг, заметив, что прежде всего надобно получить удостоверение, что черторыйские и прочие советники королевские будут отстранены от содействия и что впредь король будет раздавать награды не по их представлениям, а по совету с ним, послом. «Лучше дать себя в куски и зарвать, чем на это соглашусь», — отвечал король с жаром. «В таком случае, — сказал Волконский, — если нужда дойдет до конфедерации, то мы принуждены будем составить ее и без вашего величества». «Не лишу я своих советников доверенности, — продолжал король, — потому что если бы я их от себя отдалил, то нация увидела бы, что я их бросил за их враждебность к России». «Из этого выходит, — сказал Волконский, — что, Ваше Величество, и сами стараетесь показать себя врагом России. А, по-моему, вы крепче сидели бы на троне, если бы нация уверилась, что вы с нами». Король, увидев, что проговорился, не отвечал ни слова. Вместе с Волконским уговаривал Станислава Августа держаться России и прусский министр Бенуа. Фридрих II продолжал играть роль верного союзника России, но мы видели также, что он тяготился иногда этим союзом, смотрел с досадою на действия России в Польше в пользу диссидентов, что могло слишком усилить здесь русское влияние. Фридриха раздражала мысль, что между союзниками нет равенства, что он служит русским целям, не говоря уже о том, как раздражало его желание русского двора навязать ему свою северную систему, в которой он не видел никакого практического смысла, видел одно стеснение для себя. Усиление польских волнений, война конфедератская, наконец, война турецкая увеличивали затруднения прусского короля. По союзному договору надо было помогать России, по крайней мере, деньгами. Надобно было хлопотать, чтобы как можно скорее прекратились и польские волнения, и турецкая война. Последний Фридрих сначала очень боялся, предполагая важные последствия, европейскую войну, из которой выйти по-добру-поздорову считал он большим счастьем. Но, во всяком случае, он крепко держался русского союза, который один давал ему обеспечение. Король в письме к Екатерине выразил желание воспользоваться статьей договора 1764 года и возобновить союз до истечения 8-летнего срока. Императрица отвечала, что очень охотно принимает предложение о возобновлении союза, который при настоящих обстоятельствах может быть еще полезнее для обеих держав и еще важнее для целой Европы. В том же письме Екатерина открывалась своему самому верному союзнику, что оставляет на известное время Польшу в ее политическом усыплении, наблюдая только за тем, чтобы постоянные разбои не превратились в общее восстание. Несмотря, однако, на то, что Екатерина в своих письмах к Фридриху продолжала выражать самое сильное желание насчет возобновления и усиления союза, дело затянулось от января до октября 1769 года.